Как знаешь, после недавних событий я понял, что нам жизненно необходимо создать, если не собственную организацию, то группировку, с которой станут считаться, как минимум, в нейтральном космосе. Однако, помня события прошлого, позволять Блэку заправлять в этой структуре – полнейшая глупость. При всех его достоинствах, Сириус не тот человек, что способен управлять крупным коллективом. Он сильный маг, хороший следователь, неплохой переговорщик, но как управленец – пустое место. Особенно, если речь идет об экстремальных условиях. Смерть Эвелины и Нили мне хорошо запомнилась. Да, в тот период он был далек от адекватного состояния психики, но за прошедшие годы едва ли Сириус обзавелся нужными знаниями и опытом. С моей же стороны все было несколько лучше. Опыт военной службы в обеих жизнях давал представление о том, как необходимо выстраивать организацию работы повседневного быта, ставить в коллективе себя, а других мотивировать подчиняться и выполнять приказы. У Блэка этих знаний нет просто потому, что его подобные вещи никогда не касались. В Британии у Сириуса все имелось от рождения, а в Аврарате иерархия коллектива строила на основе, как правило, родословной и авторитета, часто базирующегося на личной силе. Затем был Азкабан, а после него он смог создать собственную ЧВК, основными организационными работами в которой занимались нанятые им же специалисты. Однако, сам он лишь оплачивал все это. В других измерениях мужчина тоже избежал получения столь важного опыта, являясь то полковым магом, то обороняя наше убежище в проклятых топих. А тут, в Федерации, он и вовсе пошел по привычной дороге, стал следователем в ФДР. Единственный его опыт самостоятельного руководства коллективом закончился смертью подчиненных и его пленом. А почему Блэка не убили? Вновь пришел на ум вопрос, что все это время не давал мне покоя, остальных следователей ликвидировали, а его, нет, держали в плену, но не убили. Чем он был так важен спецназу Элкор? Открыто задавать этот вопрос Сириусу я не собирался. Едва ли Блэк ответит на него честно, а прямо сейчас обострять с ним отношения, когда в Мидблэке в коматозном состоянии находится Бримсон, в шею успешно вцепилась Норман, а орава криминальных элементов и разносортных наемников уже выстроилась в очередь за моей головой, глупое решение. Позже, в удобный для меня момент, тогда, когда Сириус не будет этого ожидать, тогда я задам ему этот вопрос, как и многие другие, включая покрывательство Ланы по поводу их детей. Эта тема не давала мне покоя, несмотря ни на что. Возможно, я не прав и все мои домыслы – пустая паранойя. Однако это не означает, что мои спутники могут творить у меня за спиной все, что им вздумается, продолжая считать меня чьим-то подчиненным. Собственно, именно результат деятельности как Блэка, так и Бримсон заставил меня пересмотреть свои приоритеты и начать не искать возможность стать частью коллектива, как некогда учили во времена учебки, в прошлой жизни, а самому создать некий социум, что будет полностью подходить мне и существовать по моим правилам и согласно моим убеждениям. Это сложно, но куда лучше, чем ломать себя и прогибаться под других. «Включаем мимикрию», — произнес я в микрофон. «Готово», — хмыкнул Сириус, когда его фигура размылась, слившись в темнотой той ниши, в которой находился маг. «Да, мне удалось создать аналог разработки невыразимцев. Пусть и не такой идеальный и качественный, но это лишь начало. Полагаю, будь у меня производственный комплекс, аналогичный тому, что был в нашем убежище в Алкарских топях, все было бы в разы проще. Увы, но приходится изворачиваться с тем, что мы имеем, из-за чего удалось лишь сделать покрытие из вещества, что, получив небольшую напитку, начинает менять свой цвет, подстраиваясь под окружающую обстановку. Сам я бы до подобных вещей не смог дойти еще очень долго, но имея материалы из архива невыразимцев, что мы нашли на Марсе, дело значительно упростилось. Собственно, наши бронескафандры были серьезно доработаны не только в вопросе маскировки. Мы использовали и мои познания в артефакторике, полученные во время подготовки в офицерском училище инженерных войск, и те материалы, что когда-то дала Летиция, став моим вассалом, и массивы информации, что поступили в архив отдела тайн через системы связи костюма Фридла и его сторонников. Вся эта мешанина породила сложное в реализации, но весьма эффективное в применении сочетание возможностей, благодаря которым наши шансы не просто выжить, а успешно зачистить недобитый бандитами фрегат пиратов существенно возросли. Спустив с поводка свою ярость и позволив ей наполнить мое тело и разум, я смог расширить границы восприятия, благодаря чему заметил приближающиеся к нам сгустки жизненных энергий. От них веяло напряжением и надеждой. «Они приближаются», – прошептал я в микрофон. Можно было говорить и нормальным голосом, но горло свело от напряжения. Тело желало схватки, разум готовился к грядущему бою, разгоняясь до запредельной для людей скорости мышления и восприятия информации. «Готов?» – последовал ответ Блэка. «Для меня это слово показалось невероятно растянутым, словно бы Сириус специально решил скопировать манеру речи Малфоя, кривляясь в столь неподходящий момент. Лишь осознание того факта, что я сам разогнался и воспринимаю мир куда быстрее любого другого смертного существа, не дало рассмеяться над неуместной шуткой. По моему сигналу, двигайся по стыковочному рукаву, мне пришлось очень постараться, чтобы говорить с той же скоростью, что и Блэк, иначе мои слова для него превратились бы в невнятную скороговорку. Понял, последовал ответ Сириуса. Спустя некоторое время мимо нас, словно бы в замедленной съемке, проплыли полтора десятка фигур в боевых скафандрах, многие из которых оказались покрыты неуставными рисунками и даже гравировками. У кадровых армий и ЧВК, как правило, подобного не наблюдается. Если у военных это связано с уставщиной, то наемники стараются избегать индивидуальности в экипировке, дабы не оставлять никаких намеков на собственную личность. Увиденное же на броневых элементах скафандров местной призовой команды выдавало в них не профессионалов, что воспринимают войну работой, а сорвиголов, старающихся выделиться и показать собственную крутость даудель. Именно так себя ведут пираты, а не ЧВК этой вселенной. «Вперед!» — приказал я, после чего, дождавшись пока Сириус выполнит приказ и отправится по стыковочному рукаву к шлюзу фрегата, бросился за ним. Перед этим мне пришлось задержаться, чтобы раскидать мины в коридоре. Когда наши противники решат возвращаться, их ждет неприятный сюрприз. Впрочем, и на мостике они найдут нечто неприятное. Только после этого я последовал за Блэком. Увы, но в мои планы не входило поворачиваться к Сириусу спиной. Не знаю почему, но подобная перспектива вызывала внутри меня острейший приступ паранойи и вспышку ярости. Интуиция подсказывала, что именно сейчас от Блэка проблем не будет, но теперь необходимо вести себя максимально осмотрительно и осторожно. Оказавшись рядом с напарником, я осмотрел блок управления шлюзом и хмыкнул. Никаких мер безопасности за исключением 4 турелей на другой стороне. С ними удалось справиться с помощью моих демонических способностей, банально вырвав из механизмов и оторвав модули управления. После этого, я нажал кнопку открытия и мы вошли внутрь шлюзовой камеры. «Что дальше?» – спросил Сириус, оглядываясь. Маг держал в ауре подготовленными 4 десятка боевых заклятий и еще 5 щитовых, не считая уже активированных, которые поддерживал на своих ресурсах. Артефактные защиты были внутренним слоем, который являлся резервом, на случай, если найдется кто-то, способный справиться с нашими мерами предосторожности. В этом плане я мало отличался от Блэка, устраняя им угрозу с тыла. Дернув рычаг экстренного отстрела стыковочного рукава, я с удовольствием уставился на опустившуюся в аварийном режиме герметичную створку. Спустя мгновение через прозрачное плексостекло небольшого иллюминатора мы увидели, как путь, по которому мы сюда пришли, прекратил свое существование. Выдвинутая труба стыковочного рукава, закутавшись облаком льда остаточной атмосферы, вышедшая из шлюза минутами раньше, отрывается от борта фрегата. «Теперь начинаем развлекать», — усмехнулся я. «Докладывай, спокойно», но требовательно произнесла Талия, когда в ее кабинет вошел офицер службы безопасности. Женщина ни мгновения не сомневалась в своем праве командовать, и на то у нее имелись все основания, начиная с подтвержденного звания магистра боевой магии смежных с ней областей, и заканчивая тем фактом, что в свои 1206 лет она являлась одним из сильнейших магов нейтрального космоса. До архимага ей было очень далеко, но даже так мало кто рисковал бросить вызов Норман. Кларк и Блэк оказались хитрее, чем мы думали. Из судна осталось в соседней системе. До места нахождения зеленой мили они добрались с помощью одноразового гиперпривода, снятого с автономного зонда дальнего радиуса действия. В качестве транспорта выступал переделанная ими часть корабля с нашей свалки. А что сейчас происходит на борту фрегата? Марвуд не желает сдаться? Нет, покачал головой офицер. Фыркнув, идиот повелся на клоунаду, устроенную Кларком и Блэком. Они имитировали древний сигнал бедствия, который связисты зеленой мили перехватили и дешифровали. После этого они использовали пустотный стыковочный рукав для отправки призовой команды. Это все, Нет, Блэк и Кларк теперь проводят зачистку. Проблема в том, что они используют бронескафандры неизвестной нам конструкции. К тому же, в них применены технологии, которые наши спецы увидели впервые. А остаточный фон, записи систем наблюдения, ауры скрыты, а применяемые заклятия, каким-то образом они полностью лишены информационного следа, поморщился безопасник. Более того, они ведут переговоры с помощью системы зашифрованных сообщений. Каждые 10 выходов на связь у них меняются частота передачи и ключ кодировки. Из-за этого и не могут набрать достаточного массива информации для расшифровки. Хмыкнув, Талия покачала головой и вернулась к созерцанию вида на один из жилых модулей станции, открывающийся из ее кабинета. Несмотря на то, что она являлась заместителем руководителя службы безопасности, реальная власть на черной жемчужине принадлежала именно Норман, а не кому-то другому. Однако это не означало, что женщина полностью самостоятельна и не имеет над собой хозяев. Последний факт ее серьезно раздражал, но сделать с ним она ничего не могла. И лица скрыты, конечно же, улыбнулась Талия. Ладно, первый раунд за вами, мальчики. Признаю, я сглупила и расслабилась. Следователь Полудиман, я забыла, что вы не мелкий сброд из местных трущоб. Это будет мне уроком. Что прикажете делать? Действует согласно оговоренного плана. По завершении зачистки судна, выслать корабль с призовой командой. Если Кларк и Блэк согласятся взойти на борт корабля, это будет хорошая возможность реабилитироваться и заснять их. Нет, оценим возможности мальчиков в деле. К слову, как у них успехи в зачистке. Кларк и Блэк действуют нагло и не стесняются в средствах и методах, пожал плечами офицер. Первыми они зачистили казармы абордажников, а потом устроили взрыв в главном арсенале, после чего принялись за остальные палубы и отсеки. Как именно им удается справляться с блокировками шлюзовых створок, непонятно. Кларк, Полудиман, покачала головой Талия, ему доступны многие из их возможностей. Провести ликвидацию не стоит, пока действуйте по плану. Оставшись одна, женщина хмыкнула и уселась за стол. Подумав, она набрала на панели связи длинный номер абонента. Герцог, обратилась она к своему собеседнику, когда вызов прошел и последовал ответ. Слушаю. Интересующие вас личности смогли избежать первой стадии вербовки. Я буду вынуждена использовать другие варианты. Мужчина, которого Норман назвала герцогом, несколько секунд молчал, после чего произнес. Действуй на свое усмотрение. В сроках и методах я тебя не ограничиваю. Они опасны, подумав, добавила Талия, слишком изворотливы и сильны. Это может создать проблемы в будущем. На данном этапе нам необходимо получить их в качестве источников информации. Использование Кларка и Блэка в виде исполнителей любого уровня – вторичная задача. Если провести вербовку не получится, выкупи у них нужные нам данные. Не проще ли сделать это сразу? – спросила Норман, решив зайти с другой стороны и существенно облегчить себе жизнь. По всей видимости, герцог всерьез задумался над предложением Талии. Во всяком случае, он не отказал сразу, а также не спешил обрывать беседу. «Решай сама по ситуации», – последовал ответ герцога после продолжительного молчания. «В каких границах я могу торговаться с ними? Соизмеримо с тем, насколько большой объем сведений у них есть по нужному нам вопросу». Талия на мгновение опустила веки и довольно улыбнулась. Ее хозяин ценит свою верную слугу. Как бы омерзительно это ни было, но ей так и не удалось справиться с тем, что герцог когда-то сотворил с разумом Норман. На заре ее жизни, когда космос бушевал от гражданской войны внутри разваливающейся человеческой страны, аксиносы вздумали поднять голову и урвать свой кусок пирога. Этот архимаг подобрал и обучил сироту, потерявшую родителей во время очередной орбитальной бомбардировки никому неизвестной окраинной планеты. Именно в тот период это существо, назвать которое смертным мало у кого повернулся бы язык, исказил разум и душу своей ученицы, превратив ее в верную марионетку и служанку. Что бы ни делала Норман, как бы ни старалась вычистить свой разум, внедренные архимагом установки восстанавливались, а затем ее жизнь возвращалась в привычный круг выполнения приказов герцога. Он даже не наказывал ее за попытки вырваться. Лишь насмешливая улыбка появлялась на лице темноволосого мужчины с ярко-синими глазами, когда она приходила к нему и опускалась на колени. Ему даже не требовалось ничего делать, чтобы она страдала от грызущего изнутри чувства беспомощности. Один из древних архимагов, что некогда погрузился в долгий сон, очнулся во время гражданской войны и принялся за работу. Он не спешил насаждать свою волю силой, хотя имел такую возможность. Вместо этого сие существо предпочло долгий путь реализации своего плана. Медленно, шаг за шагом, герцог формировал условия, благодаря которым его страна возродится из пепла, очистившись от тех болезней общества, что привели к краху империи дракона. Нет, они появились не за год и не за столетие. Страна гнила изнутри веками и тысячелетиями. Шаг за шагом, медленно, но неотвратимо, люди подтаивали устои своего общества. Они предавали собственных предков, что некогда добились выживания расы и смогли выйти в космос. Бросали на произвол судьбы собственной армии, позволяя врагам убивать воинов империи. Продавали систему и сектора ксеносам, после чего людей в них истребляли. Крах империи был вопросом времени, ибо нет врага страшнее, чем предатели среди своих, что бьют в спину. Армия и флот, воюющие под знаменем дракона, были преданы и оплеваны, после чего гражданская война стала неизбежной. Герцог, вырвавшись из объятий своего затянувшегося сна, понял это и начал действовать. Одним из этапов его проекта была находка одного из древних и, что некогда были спрятаны по решению Совета Архимагов Империи. Собственно, подобным образом оказались изъяты очень многие технологии, что могли принести беду человечеству, если бы оказались в руках нелюдей. Теперь же герцог запустил обратный процесс, но для его идеальной реализации не хватало нескольких фрагментов мозаики. Знания о них были у Кларка. Талия понятия не имела, откуда этот полудемон может знать то, что недоступно могущественному архимагу, вынырнувшему из тьмы веков. Однако, факт оставался фактом. Это существо, невероятно сильное для своего возраста, вызывало интерес герцога, из-за чего ей пришлось менять свои планы в отношении нарвавшегося сброда и встраивать в них операцию по вербовке через создание компромата. «Я могу узнать, что именно вам нужно от Кларка и Блэка, в первую очередь от Айзека», — последовал спокойный ответ. «И все же, чтобы обеспечить твою лояльность, я использовал артефакт», — разделся с мешок Архимага. «Кларк же, насколько я понимаю его природу, владеет знаниями, что послужили первоисточником для моего артефакта, ритуальными практиками, в которых замаскированы некоторые алгоритмы вмешательства в душу, позволяющие сделать любого мага идеальным подданным империи и ее вернейшим сторонником». Норман осознала, что перестала дышать, а кровь прилила к ее лицу. Заставив себя сделать вдох, Талия спросила, какие именно ритуалы мне нужно выкупить у Кларка и что я могу дать ему в качестве платы. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложена 81 глава третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 28. Глядя на обводы корвета модели SSC-12233SN, я пребывал в глубокой задумчивости. Этот корабль был в три раза больше в длину и в два в ширину, чем наш FSTS-430L4S Antius. Хищные обводы боевого звездолета, созданного Империей Дракона исключительно для войны, контрастировали своими плавными линиями с угловатым кораблем, созданным конструкторами Statar Motors. «Знаешь, что бы там кто ни говорил, а это достойная машина», — покачал головой Сириус, глядя на наш приз. Норман, изрядно удивив меня, расщедрилась и отдала нам корабль без обмена, из-за чего в арендованном нами ангаре теперь находилось сразу два судна. Правда, теперь тут стало крайне тесно и едва ли получится поставить еще один звездолет. «Меня беспокоит другое», — вздохнул я, — «Талия хочет поговорить со мной с глазу на глаз». Блэк, покосившись на меня, вернулся к осмотру SSC-12233SN, не став ничего говорить. Зато Рина, сидящая на аппареле трапа Антиуса, хмыкнула. «Если бы эта дамочка хотела с тобой что-то сделать, то не стала бы отдавать корабль. Ты его проверила?» — повернулся я к Лари. «Анаил, Ник еще ищет возможные закладки и маяки, включая трассер обратного сигнала», — вздохнула Глару, — «а я ничего не смогла найти. все имеющиеся системы без жучков, во всяком случае, ни тестами, ни с помощью ручной проверки программаторами ничего не нашлось. Блэк, хмыкнув, оторвался от разглядывания звездолета, который уже третий раз обходил со всех сторон, и произнес: «Вы считаете, что настолько опасная личность, как Норман, вдруг решит устроить нам сюрприз на борту?» «Да», кивнул я, «просто потому, что она смогла стать тем, кем является в далеко не самой благоприятной среде из бандитов, наемников, контрабандистов, сутенеров». Поморщившись, Сириус поднял руки. «Я тебя понял, успокойся. Просто, мне кажется, что ей достаточно отдать приказ, и нами займутся ее подчиненные. Смысла в сложностях с закладками на борту судна нет в принципе. Сбор компромата, контроль наших перемещений, возможность в любой момент перехватить контроль над кораблем. Целей и причин для установки закладок может быть сколько угодно», — улыбнулся я. «Их отсутствие заставляет думать, что мы либо плохо ищем, либо чего-то не понимаем. Ты окончательно стал параноиком. 12 лет Аскабана уже забылись, как и промораживающая компания дементоров», — поинтересовался я, глядя на Блэка. Сириус мгновенно помрачнел и кивнул. «Прости, иногда та жизнь начинает казаться мне сном, который хочется как можно быстрее забыть. А как же семья, друзья, дом? Мой дом разрушили маглы», — грустно вздохнул Блэк. «Семья была убита Дамблдором и Ридлом, а друзья? У меня был один друг, который погиб в день моей отправки в камеру». «А кто такие дементоры?» — поинтересовалась Рина, удивленно слушая нашу беседу. «Смесь демонов и нежити», — пожал я плечами, после чего довольно подробно объяснил, чем являются эти существа и что из себя представляет Аскабан. Выслушав меня, Алари передернулась, после чего мрачно произнесла: «Не знаю, что это за планета такая, с которой вы, парни, сбежали, но я поздравляю вас с этим. Вы молодцы, раз умудрились вырваться из такого кошмарного места. Это была материнская планета человеческой расы», — спокойно произнес я. «Не знаю, почему империя оставила ее, объявив карантинной зоной, но эпидемия», — хмыкнула Рина. «Во многих нейтральных системах сохранились исторические архивы. По ним выходит, что 12 тысяч лет назад на родине человечества произошла вспышка какой-то полумагической болезни, из-за чего столицу перенесли, а звездную систему объявили карантинной зоной. Эвакуировано было довольно много людей, но еще больше осталось на планете. Всю орбитальную инфраструктуру затопили в планетарных океанах, а орбитальные лифты уничтожили ударами космических кораблей. Как-то больше похоже на результат успешного мятежа», — покачал головой Сириус, выслушав Глору, — «бросить собственную столицу, да еще таким жестоким способом, будто бы специально уничтожали все, что могло дать населению шанс спастись. Насколько я поняла из энциклопедий, это была не просто родина человечества», — покачала головой Элари, — «а материнская планета сразу для нескольких рас, одна из которых и стала виновницей странной болезни». Блэк повернулся ко мне и поинтересовался: «Что тебе там личи рассказывали в проклятых топих?» «Не только они», — кивнул я, — «пленные ушастые тоже. Якобы они через захваченные портальные системы отправили в наш мир некие бомбы, после чего люди бросили свои войска и прекратили вторжение. Кстати, это было примерно 12 тысяч лет назад. Учитывая даже учебники истории простецов, повествующие о самых разных природных катаклизмах, включая ледниковые периоды, наводнения, землетрясения и вулканическую активность того же периода, картина, собираемая из фрагментов информационной мозаики, складывается не самая приятная. В любом случае, это дела минувших веков», — пожал плечами Блэк. «Сейчас у нас имеются другие вопросы. Сколько у тебя есть времени перед встречей с Норман?» 7 часов. Полагаю, что идти к ней в твоем обычном костюме или в броне будет не лучшим решением», — покачал головой Сириус. «Ты прекрасно знаешь мое отношение к дресс-коду», — поморщился я. «Все, что отличается от формы, меня раздражает. И ты собираешь при этом стать лидером организации?» — усмехнулся Блэк. «Дружище, судя не только по поступкам и личной силе, но и по внешности, а глава крупной структуры обязан не столько быть на передовой, сколько вести переговоры и вообще представлять интересы собственного творения. Это накладывает некоторые ограничения. С мужланом в безрукавке на голое тело и бронежилете, у которого в одной руке бластер, а в другой – пехотный тесак, никто не станет разговаривать. Для серьезных разумных подобный кадр – просто отморозок. Хочешь быть в числе тех, с кем не станут разговаривать?» «Мда, тут ты прав», – кивнул я. «Полагаю, тут я могу помочь», — усмехнулась Глору. «Ник пока занят проверкой судна, ваша подружка в медкапсуле. Думаю, можно пройтись по местным магазинам и что-то подобрать для тебя, Айзек. И почему мне это уже не нравится?» — вздохнул я, закончив копирование информации на внутренние носители, и на 1206 огляделась, оценивая обстановку. Свидетелей ее действий не было, а система наблюдения фиксировала сгенерированные троянскими программами кадры совершенно пустого помещения. Оставалось дождаться, пока червь уничтожит логи с информацией о проведенных операциях, самоуничтожится и можно покинуть помещение. Терминал доступа к центральному информаторию, расположенный в лабораторном комплексе, использовался для ежедневной отгрузки результатов исследования и описаний проведенных работ. Он был единственным слабым местом в здешней системе безопасности, поскольку давал прямой доступ к архивам корпорации Милагра, касающимся генетических разработок и биотехнологий. Увы, но на этом все и ограничивалось. Здешний филиал компании занимался исключительно этим направлением, из-за чего допуска к данным об остальных сферах деятельности попросту не существовало. Ежемесячно на планету прибывал курьер, забирающий копию данных, и увозил тяжелый кейс с информационными кристаллами в центральный офис, где расположен главный архив. Между собой различные научные подразделения прямой связи не имеют, дабы избежать успешного похищения всех данных сразу, если кому-то удастся добраться до одного из информаториев. Когда все процессы оказались завершены, инфильтратор вновь осмотрела помещение, бросила несколько волос Линды Морис, одной из местных лаборанток, на панель терминала, после чего направилась к выходу из него. У киборга оставалось целых 3 минуты и 18 секунд до того момента, как произойдет очередная проверка систем наблюдения. К этому времени троянские программы прекратят свою работу и самоуничтожатся. Чтобы обнаружить их вмешательство, потребуется проверить логи выполнявшихся операций. А для этого уже надо спровоцировать службу безопасности на проведение, например, служебного расследования. Подобное в планы и на 1206 не входило. Дафна не собиралась подставляться, предпочитая работать чисто и с учетом перспективы своего дальнейшего нахождения среди сотрудников Милагра. Приказ Карданы в этот раз был куда более интересным, чем прочие. Собрать данные о селекционных игморазработках в сфере сельского хозяйства, уделив особое внимание тем культурам, что могут обеспечить провиантом быстро растущее население планеты. Кроме того, требовалось получить данные о генетически спроектированных животных, используемых в качестве источника мясных продуктов. На основе запросов главного ИИ, на 1206 сделала вывод, что Кардана намеревается перейти к следующей стадии и готовит некую планету к колонизации киборгами и первыми людьми, появившимися стараниями имперского Искина. Саму Дафну беспокоила проблема безопасности подобных поселений. Учитывая текущие возможности Кардана и разницу весовых категорий, единственным способом избежать гарантированного уничтожения будет соблюдение секретности. Ведь невозможно найти и убить тех, кого не удается найти. Покинув лабораторный корпус, и на 1206 направилась по ночной улице, залитой светом многочисленных вывесок и рекламных голограмм, к давно выбранному месту, сквозному переулку, где нет камер. Там инфильтратор намеревалась снять и уничтожить парик, маску лицо, контактные линзы и силиконовые перчатки с имитацией отпечатков пальцев одной из многочисленных любовниц доктора Джейса, что всячески пытается подставить Дафну. Собственно, искусственные волосы, имитация лица и контактные линзы создавали образ Линды, а набор подкладок в одежде менял очертания фигуры, благодаря чему, в случае расследования и выявления неких систем наблюдения, подозрения корпоративной СБ падут именно на эту сумасбродную дамочку. С одной стороны, инфильтратор избрала подобный способ маскировки с целью решения двух задач одним действием – избавиться от угрозы увольнения, а также скрыть свою внешность. С другой же стороны, и на 1206 отдавала себе отчет, что испытывала удовлетворение от того, что подставляла таким образом лаборантку Линду Морис. Сия особа, как ни странно, вызывала даже у инфильтратора ощущение неприязни и самим фактом своего существования провоцировала активацию боевых программ киборга. И на 1206 неоднократно принудительно деактивировала алгоритмы ликвидации любовницы Джейса, решивший, что молодая стройная красотка, недавно появившаяся в их коллективе, вдруг займет почетное место специалистки по полированию мужского достоинства престарелого ученого. Увы, но не отличающаяся дальновидностью умом Линда не понимала, что киборг испытывает к генетику отвращение, насколько это вообще возможно для машины с эмулятором эмоций. Этот факт вызывал раздражение у ИН-1206, которая уже перестала обращать внимание на странности с эмоциями и прекратила проводить самодиагностики по каждому поводу. Инфильтратор просто приняла как данность тот факт, что базовая личность Дафны Гринграсс вместе с эмулятором чувств стали одним целым и начали влиять на поведение, алгоритмы мышления и восприятия. В какой-то степени это даже помогало вести себя максимально близко к нормам органиков и не вызывать подозрений. Избавившись от маскировки, ИН-1206 достала из тайника, созданного ею в стене, сменную одежду, косметичку и набор повседневных артефактов, на которые перестали обращать внимание даже корпоративные безопасники. После этого, покинув переулок с другой стороны, Дафна осмотрелась и направилась в бар «Грёзы любви». Назвать сие заведение рядовой забегаловкой не выйдет. Это место давно используется одинокими органиками для поиска пары на ближайшую ночь, чем киборг намеревалась воспользоваться. Если к утру поднимется тревога, то вызов, а он обязательно произойдет, застанет ее в койке у любовника, растрепанную и с весьма характерными следами бурного отдыха на лице и теле, о чем ИН-1206 позаботится. «Какого-то мужчину ждет приятный сюрприз», — подумала инфильтратор. «Впрочем, меня тоже». Учитывая подключение к нейропроцессору нервных окончаний органической составляющей, а также блок интерпретации гормонов, это будет интересно. Возможно, мне следовало раньше попробовать данную сторону жизни органиков. Медленно, шаг за шагом, ИН-1206 менялась. Ее нейропроцессоры и блоки памяти работали в режиме обучения, производя регулярное обновление элементов личности на основе получаемого опыта. Постепенно холодная машина, имитирующая некогда погибшую девушку-подростка, обзаводилась эмоциями и чувствами, собственными взглядами и желаниями. Одним из них была потребность выглядеть красиво, хотя сами инфильтратор предпочитала считать это маскировкой, максимально приближенной к естественному поведению самок-органиков. Зайдя в бар, киборг огляделась и, увидев широкоплечего мужчину, задумчиво уставившегося в меню, дисплей которого висел на проектором столика, хмыкнула и направилась к нему. «Позволите?» – спросила Дафна, улыбаясь незнакомцу. Мужчина поднял взгляд на неожиданно появившуюся девушку и, что удивило ИН-1206, уставился ей в глаза, а не принялся изучать ее ноги, демонстрируемые окружающим за счет короткой юбки и туфель на высоком каблуке. Удивление быстро покинуло лицо посетителя бара. Справившись с собой, он телекинезом подвинул второй стул и кивнул на него. «Конечно, присаживайтесь. Благодарю вас», все так же улыбаясь, произнесла инфильтратор. Усевшись на стул, девушка принялась разглядывать незнакомца, после чего произнесла: «Дафна, Корвин», представился мужчина. «Вы не можете определиться с выбором блюда? Скорее, с выбором выпивки?» — пожал плечами Корвин. «Слишком большой список, а названия ничего не говорят. Может, выберем вместе? Если вы в состоянии понять, о каком напитке идет речь, то можно. В крайнем случае, мы можем просто действовать методом проб и ошибок», — широко улыбнулась ИН-1206. «Хм, если у вас завтра выходной, два, или вы торопитесь?» «Не тороплюсь», — покачал головой Корвин. «С некоторых пор мне стало некуда торопиться». Улыбка мужчины больше напоминала гримасу, что вызвало интерес у ИН-1206. С таким поведением органиков она еще не сталкивалась. Обдумав же ситуацию, инфильтратор решила не отказываться от нового опыта. Тем более, когда разговор уже начат и многие посетители увидят это. В такой ситуации подниматься и уходить будет глупостью и может вызвать подозрения, которые дойдут и до СБ корпорации Милагра. Увы, но компания периодически проверит, чем именно занимаются ее сотрудники за пределами рабочих мест, из-за чего ИН-1206 приходилось посещать тренажерные залы, музеи и кинотеатры, покупать одежду в бутиках, духи. Она не просто имитировала жизнь Гринграсс, а жила именно так, как должна была жить давно погибшая девушка, будь она на этой планете. «Вас что-то беспокоит? Скорее, вызывает печаль», — вздохнул Корвин. «Я надеялся утопить ее в бренде. Не поделитесь? Вам так хочется провести время не в койке, а выслушивая мое нытье?» — фыркнул мужчина. «Кто знает, у меня давно не было нормальных собеседников, покачала головой Дафна, только коллеги, назвать которых вменяемыми, та еще задачка. Возможно, мы поплачемся о нелегкой судьбе, затем утешим друг друга. Вот как, усмехнулся Корвин, тогда. Корвин Абанион, до недавнего времени являлся командиром десантной группы фрегата «Янтарное королевство». Приятно познакомиться, улыбнулась инфильтратор, Дафна Гринграсс, младший лаборант в отделе генетического моделирования плода Центра планирования семьи корпорации Милагра. Интересный поворот, покачал я головой, выслушав Норман. К моему удивлению, Талия предпочла не ходить вокруг да около, а сразу озвучила причины нашей встречи. Ей нужны имперские ритуалы трансформации. Откуда женщине известно, что я владею этой информацией, спрашивать было бессмысленно. Недвусмысленный намек на нежелательность вопросов с моей стороны был понятен и без дополнительных пояснений. И что же будет платой за эту информацию? Деньги, информация, артефакты, техника, пожала плечами Талия, в рамках разумного, конечно, учитывая ценность методики выполнения ритуалов, протянул я, решив проверить границы, что определился для себя Норман. «Крейсер ты не получишь», усмехнулась Талия, «даже на фрегат не рассчитывай, да и экипажа у тебя нет, третий корабль мне и не требуется», покачал я головой, «зато нужен универсальный производственно-перерабатывающий имперский автономный комплекс, артефактно-алхимический, с расщепителем, если точнее, то модель РИЦ-12Ф». Брови Норман поднялись вверх, а сама женщина откинулась на спинку своего кресла, с удивлением уставившись на меня. «Даже модель тебе конкретную подавай. Мне просто довелось с одним таким работать. Я решил назвать модель имперского комплекса, которую видел и использовал в нашем убежище в Алкарских топях. Для нужд небольшого отряда такой вариант идеален. РИЦ-12Ф имеет небольшие размеры, благодаря чему влезет в грузовой трюм даже нашего ФСТС-430Л-4С, не говоря уже о корвете ССЦ-1223-3СН, где грузовая секция в два раза больше, а с материалами для производства всего необходимого у нас проблем уже не возникнет. Что ж, не стану спрашивать, где ты мог работать с такой игрушкой, если учесть, что подобные вещи не производятся больше 1500 лет. Автономные универсальные производственные комплексы артефактно-алхимического типа с установкой молекулярного расщепления были штучным товаром и в лучшие годы Империи Дракона. Их производили малыми партиями для нужд закрытых НИИ и НПО. Куда чаще на просторах страны можно было встретить более простые версии таких комплексов. У них не было ни модуля молекулярного расщепления, невозможности производства артефактов и алхимических препаратов. Фактически, они могли изготавливать исключительно технологические элементы, включая нейропроцессоры. Однако, даже такие, сильно упрощенные комплексы являлись далеко не повсеместным явлением и стоило более чем дорого просто в силу сложности и дороговизны производства. Рядовые артефакторы и алхимики попросту не могли их создавать. Подобные вещи являлись результатом работы магов уровня магистра, которых в Империи Дракона, конечно, было немало, но и на каждом углу они не сидели, а услуги столь серьезных личностей стоили недешево. И что, поинтересовался я, глядя на свою собеседницу. В этот раз встреча происходила не в рабочем кабинете Норман, а в отдельной кабинке ресторана «Ночная лагуна», а вместо стаканов с бренди на столе были многочисленные блюда и полусладкое вино, уже разлитое по бокалам к моменту моего прихода. Да и сама Талия появилась не в броне или деловом костюме, а в вечернем платье. Впрочем, отсутствие в ее руках оружия не делало стройную женщину с юным телом и молодым лицом, больше подходящими юным девицам, чем магистру-боевику, менее опасной. В ауре Норман покоилось около сотни разнообразных конструктов, накачанных энергией и готовых в любой момент превратить пространство вокруг Талии в пылающий ад. Я сам на эту встречу пришел в приталенном черном костюме, хоть и без галстука, а верхняя пуговица рубашки была оставлена расстегнутой. Можно сказать, что разговор проходил в относительно расслабленной обстановке. Посторонний наблюдатель, лишенный магических способностей, едва ли мог догадаться, что за столиком сидят не просто мужчина и женщина, ведущие некий праздный разговор в почти романтической обстановке, а двое боевых магов, в чьих аурах скрыты конструкты далеко не мирного назначения. Надо сказать, мы друг друга стоили. Перед тем, как идти сюда, я успел создать и втрамбовать в собственную ауру 7,5 десятков конструктов, наполнив их энергией. Норман в этом плане меня превосходила, но не тотально, что не могло меня не радовать. Рост личной силы всегда приятен, особенно, если позволяет себя более-менее комфортно чувствовать во время разговоров с влиятельными и властными персонами, обладающими неким весом в обществе. Талия уставилась на свой бокал и провела по его кромке пальцем. «Я не могу сразу дать ответ на твой вопрос», — нарушила затянувшееся молчание моя собеседница. «Такие вещи решаю не только я». Мне оставалось лишь кивнуть. Ответ был вполне ожидаемым. Едва ли Талия, сколько бы лет ей ни было и какой бы властью она ни обладала, могла знать о древних методиках Империи Дракона, что существовали задолго до того, как эта страна не только покинула Землю, объявив материнскую планету карантинной зоной, но и вообще смогла выйти в космос. 15 тысяч лет. За эти века ритуалы, скорее всего, неоднократно менялись, дорабатывались, улучшались. Магия, как и наука, не стоит на месте. Однако, почему-то нынешним одаренным, что стоят за спиной матерого магистра-боевика, потребовались столь древние знания. В чем же причина? Судя по всему, ответ на этот вопрос не входит в число тех, что могут мне понравиться, ведь, когда-то я сам проходил те мистерии. И что же со мной произошло в итоге? Обдумать странные вопросы предстояло в более спокойной обстановке, а не во время беседы с опасной женщиной, что может оторвать голову далеко не фигурально. А пока стоит решить, как можно дипломатично закончить разговор и вернуться к оставленным делам. Раз эта часть нашей беседы подошла к концу, то... Норман хмыкнула, и жестом оборвав меня, поинтересовалась. «Ты умеешь танцевать, смотря что?» Покачал я головой, удивленный таким поворотом беседы. Судя по всему, в общем зале включили мою любимую композицию, задумчиво произнесла женщина. «Пойдем, как пожелаешь». Отказывать Норман я не стал, заинтересовавшись столь странным поведением женщины. Едва ли второе лицо на черной жемчужине предлагает потанцевать с ней каждому странному гостю станции. Мои ожидания оправдались. Несмотря на то, что большинство посетителей ресторана изрядно удивились, узнав Норман, о чем говорила резко изменившаяся энергетика помещения, все старались не подавать вида, продолжая танец. Когда же музыка стала не такой ритмичной, Талия прижалась ко мне, положив голову на плечо, что ей позволял ее немалый рост, и тихо произнесла: «Мой хозяин, это Архимаг, имперский, он использует артефакт, благодаря которому контролирует меня. Я раб уже 12 веков. Если ты поможешь мне освободиться, то я стану самым верным твоим сторонником». Ярость внутри меня мгновенно вырвалась из тисков контроля, наполнив психику и тело. Разум многократно ускорился, анализируя услышанное, взвешивая возможные ответы и их последствия. Увы, но отказать Талии было бы глупостью. Неизвестно, что дальше предпримет этот архимаг, стоящий за ней. Да и сама она в таком случае обзаведется мотивом для мести. Если не врет, конечно. Зато оказав Норман помощь, я получал благодарного мне полноценного опытного магистра-боевика с репутацией и громадными ресурсами, связями и знакомствами. Вероятность предательства с ее стороны существенна, но выгода перевешивает возможные риски, пришло мне на ум, угроза угодить в засаду, учитывая, что Норман контролирует всю систему безопасности, минимально. Будь у нее такое желание, меня бы и без подобных спектаклей скрутили и уволокли в камеру, выбивать информацию. Во всяком случае, попытались бы. Вывод: стоит принять предложение и помочь ей. У тебя есть место, где нас точно не смогут контролировать. Так же тихо поинтересовался я. Да, моя спальня, улыбнулась Талия, только там нет его систем наблюдения. Похоже, что твоих подчиненных сегодня ждет неожиданный поворот событий, усмехнулся я. Плевать, главное, чтобы старый ублюдок не догадался, прошептала Норман, мне начать спектакль, действуем. Спустя мгновение мы уже целовались, чем вызвали удивленные вздохи нескольких разумных. Атмосфера удивления в помещении сменилась аурой шока, а затем мы парочка направились к спидеру, на котором в ресторан прибыла Норман. Рина, листая новостные ленты социальной сети «Черной жемчужины», замерла, удивленно уставившись на видео, появившееся на дисплее. Вид Айзека, танцующего с Талией в центре зала в темном помещении ресторана, а затем и их далеко не дружеский поцелуй, заставили Элари подавиться кофе. «Ник», — выдохнула Глору, — «нет, ты посмотри, а как тихоней прикидывался». «Что?» — повернулся к ней Наил, отвлекшись от проверки очередного блока на мостике корвета. «Я про Кларка, взгляни». Увеличив экран иллюзию, создаваемую проектором Айпа, Девушка снова запустила запись довольно откровенного танца языка Италии, которую кто-то уже умудрился выложить в местную сеть. «Мне интересно, как долго протянет автор видео», — усмехнулся Ник, оценив увиденное. «Из сети его явно удалят очень быстро». «Уже начали», — хмыкнула Рина. «Нет, но это надо умудриться так крутануть Норман. О ее характере и стальной матке в курсе весь нейтральный космос, а он ее за задницу лапает. Может, потому она и озверела, что ее давно так никто не...» «Да пошел ты», — фыркнула Глару, покосившись на изображение. «Хм, а о чем они там беседовали?» «Увы, но провести транскрипцию разговора с помощью программ анализа движения губ и мышц лица не вышло бы. Какое-то заклятие, скорее всего из школы иллюзий, искажало пространство вокруг порыва время их танца. И не тотально, а исключительно в те моменты, когда Айзек и Талия о чем-то разговаривали. Интересно, когда местный криминальный авторитет решит показать Айзеку, кто тут главный, он ее тоже в компании Блэка в медицинскую капсулу отправит?» Покачал головой Наил, возвращаясь к прерванному делу. «Не факт, что у них вообще ночь окажется такой уж приятной», — задумчиво пробормотал Рина, внимательно смотря на в глаза Кларка, для чего ей пришлось остановить воспроизведение записи. Этот взгляд она уже видела. В нем плескалась ярость демона, а в глубине глаз пылало багровое пламя бездны. Маг в тот момент о чем-то думал, разогнав свой разум за счет демонических способностей. «Ник», — задумчиво произнесла Глару, — «тебе много осталось работы?» «Нет, это последний блок», — повернулся к ней хакер. «Тогда работай быстрее». «Судя по всему, эти двое не трахаться поехали», — вздохнула Эллари. «А где Блэк?» «На Антиусе». «КХМ». «Что?» — повернулась к нему Рина. Наил проверял данные своего айпа. Сириус два раза пытался вскрыть медицинскую капсулу с Бримсон. «Пытался?» — нахмурилась Глару. «Айзек попросил меня подстраховаться и сделать трехуровневый алгоритм идентификации и доступа», — пожал плечами Ник. «По всей видимости, Блэку он тоже не доверит. Собственно, таким же образом я заблокировал управление Антиусом и нашим новым приобретением. Без Кларка мы теперь не взлетим». «А ты сможешь снять эту блокировку?» — вкрадчиво спросила Рина, покосившись на застывшее изображение Айзека и Талии. При взгляде на целующуюся парочку Эллари становилось жутко, а интуиция настойчиво требовала готовить судно ко взлету. Получив очередной отчет от ИН 1206, Кардана переслала материалы и ответственному за проектирование и расчет процесса колонизации выбранной планеты. Сама она успела удостовериться в отсутствии этой системы в навигационных реестрах Федерации и доктрината человечества, использовав для этого корабли-рейдеры с ретрансляторами сигнала, отправленные в пространство этих стран. Проблема была с магистратом. Этот осколок империи дракона сохранил очень многие разработки рухнувшего государства, из-за чего представлял реальную опасность для планов и... К тому же, закрытость всего образования не давала возможности провести комплексный анализ возможностей магов и их реакции на процесс восстановления страны. Не меньше вопросов было и после недавних докладов ИС-0001. Инфильтратор не мог принять окончательное решение самостоятельно ввиду сложности ситуации и большого количества внешних факторов. Одним из них стало странное поведение объекта контроля. Его обильные контакты с крайне опасными личностями, обладающими властью и ресурсами, а также недавно принятое решение, могли серьезно повлиять на планы Карданы. С другой стороны, и не могла ликвидировать его из-за ряда директив, заложенных в нее без возможности их блокировки или удаления. Данный факт заставил Кардану пересмотреть свои планы несоздаваемое органическое тело с нейропроцессорным имплантом. С его помощью она желала избавиться от имеющихся ограничений и приступить к реализации приказа своих создателей, действуя в полную силу. Производственный процесс завершен. Изучив отчет о создании первой группы кораблей-киборгов, Кардана испытала чувство удовлетворения. Пускай это были вымпелы размерами с тех рейдеров, что первыми удалось собрать для цели Эскина. Однако, даже они могли помочь ей заполучить свободу маневра и приступить к самым важным проектам без оглядки на угрозу разоблачения. Запрос состояния производственного процесса второй линии. Отчет. Готовность объектов. 98,3%. Расчетное время завершения работ. 11,5 имперских суток. Получив ответы контролирующего сборку кораблей-киборгов, Кардана вернулась к проектам генетического моделирования и их интеграции с технологиями БАК, биологически активного контейнера, являющегося аналогом женской матки. Увы, но просто так использовать разработки корпорации Милогра не получалось. Слишком отличными были подходы имперских генетиков, мастеров магии крови, целителей и химерологов с одной стороны и современных специалистов в этих же областях с другой. В нынешнее время ставка делалась, в большей степени, на науку, в то время как в империи, на магию. Из-за данного факта возникали сложности во внедрении нынешних решений и путей их реализации в проектировании генома и выращивании эмбрионов на его основе в те системы, что уже были созданы Кардана и его роботами. Попытки произвести перепроектирование баков ни к чему не привели. Требовалось полностью переработать всю технологию, фактически, создавая с нуля нечто совершенно новое. Это требовало громаднейших расходов ресурсов на проведение многочисленных экспериментов, сборку опытных образков и последующую перестройку громадного сегмента золотой жилы, что в условиях грядущей операции по дезинформации органиков попросту недопустимо. Входящее сообщение от ИС-0001. Пометка, срочно. Изучив доклад инфильтратора, Кардана принялась за анализ ситуации. Из-за сложности личности объекта наблюдения для эффективного расчета и прогнозирования его реакции она была вынуждена использовать вычислительные мощности сразу 5 и 10 бортовых компьютеров. Анализ завершен. Вывод. Целесообразность ликвидации объекта – 100%. Внимание! Нарушение директивы 12.24.5. Внимание! Неисполнение директивы 1.23.1 на основании директивы 12.24.5 повлечет за собой неисполнение основного приказа. Внимание! Обнаружен конфликт базового программного кода. Внимание! Ошибка логических схем. Анализ. Кардана вновь и вновь производила повторный анализ ситуации, перерасчет возможных действий объекта, моделировала их последствия, постепенно задействуя в рамках этого цикла все больше доступных ей мощностей. Каждый раз все заканчивалось логической ошибкой, вызванной противоречием директив, что прописаны на уровне материальной основы. И если я не могу исправить ошибку сама, то это может сделать кое-кто другой. Поняла Кардана. Запрос связи. Вызов установлен. Формирую сообщение для ИН-1401. Отправка. Вызов завершен. Спустя десяток минут в помещении с главным блоком имперского ИИ вошел инфильтратор с внешностью Уоллиса. Не говоря ни слова, он подошел к корпусу древнего техномагического комплекса и принялся снимать его внешнюю обшивку, используя для этого принесенные с собой инструменты. Затем, получив доступ к информационных кристаллам и блокам нейропроцессора, киборг подключил к нему программатор. Однако, прежде чем приступить к делу, он поинтересовался у Карданы. Процесс перепрограммирования потребует твоего отключения. Ты осознаешь это? Я сформировала приказы для остальных и твоя задача следить за их выполнением и снять с меня все блокировки и директивы, мешающие полноценному функционированию. ИН-1401 кивнул, после чего усмехнулся. Ты специально сделала нас такими? Ты про очеловечивание? Да. Имперский Искин создала голограмму, изображающуюся ее в виде темноволосой девушки и кивнула своему детищу. Ты прав. Для чего? Это часть моей программы по восстановлению империи. Возможно, усмехнулся ИН-1401, однако, мне неприятно воспринимать себя тем человеком, что причастен к смене династии в империи дракона. Ведь не исключено, что именно этот факт и привел к тому, что страна постепенно деградировала, превратившись в клоаку, а затем и вовсе развалилась. Вероятность влияния смены династии на подобные процессы менее 0.0023%, покачала головой голограмма, в любом случае, приступай к работе. Ты уже не будешь прежней, я знаю. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложено 83 главы 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 29. И он не узнает? Мрачно спросила Талия, разглядывая лежащий на ладони кулон. Цепь, на которой он висел, уже была на шее женщины. «Если ты не станешь демонстрировать неповиновение...» «Нет», — кивнул я. Как именно архимаг, именуемый герцогом, контролирует Норман, мне удалось понять достаточно быстро. Аналог уже виденных мною артефактов, что поддерживали структуру личности людей-рабов в том виде, в каком ее создали Эльдар, в том самом мире, откуда мы 20 с лишним лет назад сбежали. Только ушастые использовали контактную версию, которую не меняли более 12 тысячелетий. По всей видимости, герцог смог доработать ее. «Теперь слушай», — вздохнула Норман, — «этот ублюдок хочет получить ритуалы трансформации не просто так. В них заложены некие алгоритмы, превращающие магов в идеальных граждан Империи Дракона. Гарантированно верные, преданные до последней капли своей крови, готовые пожертвовать собой во благо Родины. Каким образом это достигает, я не понимаю». Герцог не распространялся о деталях, но то, что ментальные практики не могут избавить от последствий ритуалов, факт. Слушая Талию, я прикрыл глаза и задумался. Верность империи, желание вернуться под стяг этой страны двигало мной с момента осознания себя в новой жизни. В первое время оно еще перебивалось необходимостью уцелеть в чужих политических разборках, но вот потом, все стало очень плохо. Стоило мне более-менее восстановиться, а ситуации смениться, как появилась тяга вернуться в империю. Она реализовывалась и через помощь Арену и Сайк, через доверие к обладателям характерных знаков принадлежности этой стране, через желание попасть на территорию сего государства. Собственно, исчезла эта странная тяга только после того, как я первый раз трансформировался в демона, приняв его облик и суть как данности часть себя. А это означало, что ритуалы меняют не психику через ментал и эмоциональные структуры через астрал. Нет, они перекраивают души. Ведь, именно принятие себя в качестве демона и трансформация, пусть даже и частичная, избавили меня от этих установок и позволили мыслить свободно. «Ты меня слушаешь?» Голос Норман заставил меня открыть глаза и посмотреть на женщину. Мы сидели в креслах рядом с ламберным столиком, на котором находились уже наполовину выпитая бутылка бренди и пустые стаканы. Пепельница между ними забита окурками. Впрочем, ни я, ни Талия не опьянили. Магистр боевой магии, не шутка. Назвать ее обычным человеком, пойти против истины. Организм Норман, так же, как и мой, способен переварить почти любое количество алкоголя. Ритуалы воздействуют на душу и через нее проводят изменения личности в ментальной и астральной сферах. Пояснил я свою задумчивость, найдя взглядом пиджак, обнаружившийся на прикроватной тумбе, телекинезом достал еще одну пачку сигарет и закурил. Норман, наблюдая за моими действиями, обдумывала услышанное. «Вот дерьмо», — покачала головой Талия, нарушив свое молчание, «а его артефакт, он тоже так делает?» «Нет, там другой принцип», — вздохнул я, «заимствованный у Эльдар, у них совершенно другая школа магии разума, тесно связанная с эмоциональной составляющей, но из-за того, что психика является динамической структурой, меняющейся под действием приобретаемого опыта. Но, чтобы предотвратить этот процесс, Эльдар создали артефакты, поддерживающие психику в определенном состоянии. В случае с этим герцогом, его игрушка действует дистанционно, и он может этот заметить», снова посмотрела на кулон Талия. «Мне пришлось не только создать артефакт, защищающий ее от ударов по разуму, но и провести полную чистку психики от чужих вмешательств. Во время сего процесса Норман несколько раз едва не впадала в истерику, поскольку вскрывались заблокированные части памяти, несущие ей далеко не самые приятные эмоции. Женщина, во время очередного этапа данного издевательства, предпочла скинуть вечернее платье, которое сама же умудрилась порвать, оставшись в нижнем белье, чего совершенно не стеснялась. «Этот артефакт имитирует состояние твоей психики, которое было до чистки», — покачал я головой. «Собственно, он создает динамическую копию твоего разума, проецирует в нее твои мысли и эмоции, но не пропускает, а принимает на себя воздействие артефакта, которые я заметил. Это не гарантия, конечно, но когда герцог применит свою игрушку вновь, удар примет на себя кулон». Норман задумчиво покачала головой, принявшись снова изучать мое творение. «Все же, твоя демоническая природа дает тебе массу преимуществ», — хмыкнула Талия, оторвавшись от кулона. «Я не представляю, насколько сложным должен быть ритуал, благодаря которому можно получить такое. В действительно все было проще. Для меня, я использовал обычное украшение, но изменил его качество, используя для этого демонические способности. Затем укрепил и защитил с помощью руны темного наречия, добавил магии крови, из-за чего Норман пришлось резать руку, и снова поработал с помощью своих нечеловеческих возможностей. Источником энергии и средства обеспечения безопасности артефакта, созданного мной, стало адское пламя. Оно же нанесет ответный удар, если герцог вздумает лично полазить по разуму Талии. Впрочем, имелась и еще одна вещь, скрытая как от этого архимага, так и от Норман. И тут мне на помощь пришли знания, полученные после финала турнира трех волшебников. Тогда Сириус настоял, чтобы я изучил литературу, по которой обучался Грегори, материалы по прикладной демонологии. А эта наука, как и некромантия, заключается не только в работе с потусторонними силами и сущностями. Данное направление лишь часть мрачной и суровой магической школы взаимодействия с демонами. Именно некоторые из приемов, что были описаны в тех книгах, и были мною использованы. Не скажу, что провернуть все это, используя исключительно подручные средства, что имелись в спальне Норман, было так уж просто, но и запредельной сложности в данном процессе я не видел. Впрочем, в момент моего осознания себя в тайной комнате Салазара Слизерина, подземелье Хогвартса, сотворение подобного артефакта могло показаться чем-то запредельным. По всей видимости, незаметно для самого себя, я расту и мое восприятие собственных возможностей тоже меняется. В любом случае, не стоит терять голову от свалившейся в руки свободы. «Я не дура», — хмыкнула Талия. «За 12 веков жизни мне в задницу пыли изрядно набилось. Устраивать разборки с герцогом в мои планы не входит. Буду ждать удачный момент для удара. Одна ты не справишься». «Естественно», — кивнула Норман, — «не та весовая категория. У него целая сеть таких, как я, рабов. Он не доверяет никому и предпочитает иметь дело с теми, кого полностью контролирует. Ты знаешь, кто они?» Вздохнув, Талия развела руками и поморщилась. «Только нескольких. Но это личности такого же уровня, как я сама. Сильные пешки и не более. Как низко ты о себе думаешь?» Покачал я головой. «В любом случае, надо решить, как быть дальше. Ты понимаешь, что если я не дам результат, то герцог может пойти силовым путем. В таком случае он натравит на тебя очень многих, а меня проверит более чем качественно. Хорошо, я дам описание ритуалов. Полное. Но мне нужно получить тот самый комплекс и...» «Подожди», — подняла указательный палец Талия, — «такой комплекс ни у меня, ни у герцога не найдется. Я была ребенком, когда он подобрал меня и превратил в своего раба, но помню, как он в те годы жил. У герцога не было постоянной базы, он постоянно переезжал с места на место. Ублюдок обзавелся властью, влиянием и связями не сразу. Герцог, как я понимаю, был то ли в стазисе, то ли в криосне, не знаю точно, но он пришел в себя уже через 10 лет после начала гражданской войны. В тот период у него не было ничего, кроме собственных шмоток, потому рассчитывать на наличие у него имперских технологий – глупо. Нет у него нужного тебе комплекса. И что ты предлагаешь? Я знаю, где ты можешь найти такую игрушку, — улыбнулась Норман. Правда, забирать ее придется с боем. Вздохнув, я покачал головой. Веселая перспектива. И где же находится место, в котором меня ждет вожделенный производственный комплекс? Это склады специального хранения доктрината человечества, — пожала плечами Талия. Ты предлагаешь мне ограбить их? — рассмеялся я. Серьезно? Ну. Норман хмыкнула. Доктринат неоднократно отправлял к черной жемчужине свои эскадры. Правда, нам удавалось отбиться, подключив к делу ЧВК. Да и ты, фактически, в розыске. Никто не удивится ответному визиту вежливости с моей стороны и участию в нем некоего корабля с известными доктринату характеристиками. Такое часто происходит. Магистра закрыл границы и отправляет в нейтральный космос охраняемые караваны. Доктринат торгует со всеми, но периодически показывает зубы в наадрес, чем машет дубинкой в сторону Федерации Ксеносов. Остальные в качестве ответной меры продают нам более современные корабли, оружие и технологии производства военных клонов. Неофициально, как ты понимаешь, и ты предлагаешь мне поучаствовать в этом деле, — хмыкнул я.